Глава шестая. Проснувшись утром, Сергей почувствовал себя необычайно бодрым. Видимо, вчерашняя баня оказала свое положительное влияние. Сергей потянулся, одной ногой отодвинув в сторону развалившегося на нем кота, и сполз с кровати. В окно пробивались солнечные лучи. Сергей одернул штору. Почему Алиса постоянно закрывает окна? Лазоревый край неба радовал глаз. Лето вступало в свои законные права. Хотелось скорее выйти на улицу и полюбоваться им, вдохнуть свежего воздуха, который хоть и считался здесь городским, но, по сути, никогда им не был. Малый город — настоящая деревня. В кухне была тишина. Похоже, обе Алисы куда-то отлучились. На столе, заботливо прикрытое полотенцем, стояло блюдо с уже полюбившимися Сергею пирожками. Рядом в небольшом чайнике свежезаваренный чай и тут же лист бумаги, на котором быстрым скачущим почерком написано: «С добрым утром, Сережа! Ешь на здоровье! Мы отлучились по делам. Можешь делать все, что угодно. Сегодня день принадлежит тебе. По скриптум, не забудь накормить собаку, коты разберутся сами. Алиса Селезнева старшая и Алиса Селезнева младшая». Интересно, значит, они решили оставить его здесь одного? Снова какая-то авантюра? Очень на них похоже. Сергей умылся, сел за стол. Пирожки были чудесные, с картошкой, капустой, с повидлом. Чай душистый, явно с какими-то травами местного сбора. В баночке еще был мед, но к нему Сергей не притронулся. Вспомнив, что надо покормить собаку, взял два пирожка и вышел на улицу. Кекс радостно кинулся к нему, встал на задние лапы, обнюхал, а после лизнул в лицо. Пирожки ему пришлись по вкусу. Он съел два и попросил еще. Сергей принес. Для друга не жалко. Присев на завалинку под окном, он окинул взглядом двор. Хорошо здесь, что ни говори. Птички поют, зелень на деревьях и под ногами, трава вовсю разрастается, косить ее только некому. Хотя, если вспомнить, как Алиса Игоревна вчера по крыше сарая точно газель скакала, можно подумать, что и с косой она сладит. Женщина она боевая, хваткая. Неудивительно, что столько лет в своей должности проработала. Кстати, о птичках. Третий день занялся, а он до сих пор ничего толком не узнал об этой загадочной женщине и о ее научной, а может и псевдонаучной деятельности. Кто она такая? Кем была до того, как вышла на пенсию и уехала сюда в отставку? Ни на один из его вопросов она не дала определенного ответа. Зато туману навела столько, что глаза режет. И внучка появилась весьма кстати, вроде шпиона или надсмотрщика по его душу. А глаза-то у нее красивые, грех не отметить. Сергей вернулся в дом. Нехорошо это по чужим шкафам шарить, особенно там, где приют дали. Но другого случая может не представиться. К тому же в письме ясно было сказано: «Можешь делать что угодно». По сути, хозяйка сама разрешение ему дала в письменном виде. Сергей приоткрыл дверь в комнату Алисы Игоревны и остановился. Неловко как-то. Но тут его рыжий напарник, без зазрения совести, толкнул лапкой дверь и, распахнув ее настежь, с важным видом прошествовал в комнату. Сергей решил последовать за ним. Комната была самая обыкновенная. Посередине стояла двуспальная кровать, напротив письменный стол и два стула. Сбоку столик со швейной машинкой. На стене висела книжная полка. Сергей первым делом направился к ней. Книги были всевозможные. Научная фантастика, классика, даже поэзия. В одной из книг Сергей увидел закладку. Он потянулся и снял книгу с полки, а, прочитав название, вздрогнул: «Гайдо Кира Булычева». «Не может быть!» — растерянно пробормотал Сергей. «Совпадение? Можно было бы в это поверить, если бы речь шла не об Алисе. Но она же Селезнева, точь-в-точь, как в этой любимой с детства книге. И также научными изысканиями занимается. Занималась». Сергей присел на стул, раскрыл книгу и начал читать. Строчки, впечатанные в память с детских лет, вставали теперь перед ним словно образы. Что-то из текста он помнил наизусть. В детстве каждый способен верить в чудеса. Сергей мечтал, как он вырастет и отправится в настоящий полет вместе с той самой Алисой, девочкой его мечты. Теперь он вырос, и вместе с ним выросли его мечты. Воспоминания о девочке из детства меркли, но вместо них появилось стойкое желание прикоснуться к чему-то таинственному, загадочному, дух авантюризма, или, как вчера сказала Алиса, романтизм, и как будто что-то еще, но он пока не может это отыскать в себе, спрятано далеко, в самых глубинах воспоминаний. Пролистывая страницы, Сергей обнаружил, что две из них в самой середине склеены. Аккуратно, двумя пальцами, он попытался разлепить их, и вдруг ему на колени упал сложенный вдвое лист бумаги. Книгу отложил в сторону, развернул лист и обнаружил на нем точь-в-точь тот самый чертеж, какой был прислан ему в письме неделю назад. Интересно. Чтобы убедиться окончательно, Сергей принес портмоне, достал оттуда свой экземпляр чертежа, приложил их друг к другу. Ну да, сомнений быть не может, это один и тот же чертеж. Значит, я на верном пути. И письмо мне отправили именно для того, чтобы я оказался здесь. Может, сама Алиса Игоревна это сделала? Откуда узнала о нем? И вообще, для чего он ей понадобился? А если да, то почему она так странно ведет себя с ним? Проверяет на прочность нервы? Хочет удостовериться, что он именно тот, кто ей подходит? А для чего подходит? Какие дела она тут проворачивает в этом крошечном городке на виду у всех его жителей? Вопросов было множество, а ответить на них может только она, Селезнева А. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Сергей у кота. Рыжий растянул рот в улыбке и примяукал. «Конечно, понимаешь, только мне не скажешь. Придется искать самому». Больше в книжке ничего интересного не оказалось. Сергей поставил ее на полку и принялся смотреть дальше. Он пролистал каждый том, просмотрел журналы. Статьи, напечатанные в них в любое другое время, заинтересовали бы его. Там говорилось о новых научных открытиях, о перспективах развития общества и так далее. На досуге Сергей любил почитать нечто подобное, но не сейчас. В любую минуту могли вернуться обе Алисы. Значит, надо торопиться. Видя его напрасное старание, Рыжий прыгнул на книжную полку, потянулся к самому верху, где лежали пачкой музыкальной пластинки прошлого века. «Что ты хочешь мне показать?» «Там, мяу», — протянул Рыжий. «Пластинки? Мне нужно их взять?» «Мяу», — подтвердил кот. «А где проигрыватель?» — Сергей поискал глазами. Кот спрыгнул на пол и полез под кровать. Сергей за ним. Конечно, проигрыватель оказался именно там, в обычной картонной коробке. «Ну, Рыжик, если ты нашел для меня что-то стоящее, буду благодарен тебе до конца жизни», — пообещал он. «Мясо», — напомнил кот. «И мясо тоже достану, обещаю. Теперь еще бы узнать, как эта штуковина запускается. В его доме никогда проигрывателя не было. Видел похожий у бабушки, но он не работал. Так, стоял для красоты. Еще на него скатерть со свиноручно вышитую набрасывали и сверху вазу с цветами ставили». Сергей аккуратно положил его на стол, осмотрел со всех сторон. Как-то же он должен включаться. А вот, кажется, и заветная кнопочка. Теперь правильно установить пластинку и можно слушать. Сначала треск, затем хрип. Пластинка старая, не факт, что все записи Дади уцелели. А потом раздается голос. 1 июня 1966 года начинаем запись диалога SkyWSC первым беспилотным. Дальше голос перекрыл громкий стук в металлическую дверь, а запись сама вдруг остановилась. Сергей выглянул в окно, никого не видно, может, ему показалось, но стук повторился снова. Что там за незваные гости? Он ведь и сам всего лишь гость. Выйти и открыть, или притвориться, что в доме никого нет. Но этот гость оказался назойливым и продолжал стучать. «Придется выйти», — решил Сергей. Положил проигрыватель обратно в коробку, убрал под кровать. Кое-как скрыл следы преступления, затем сложил пластинки пачкой на полку и вышел, прикрыв дверь. Солнце основательно припекало. Кекс ушел куда-то по своим делам. Две Алисы и не думали возвращаться. Может, не стоит их сегодня ждать? Сходить пока в город прогуляться. Алиса-младшая обещала отвезти, но сама все больше дурачит, да заговаривает его. А сегодня он абсолютно свободен и вполне может отправиться в город сам. Заодно осмотрит достопримечательности и поразмыслит над всем происходящим. Слишком много тут загадок. Не успеваешь разгадать одну, как появляется следующая. Синий огонь, ямы, чертежи, пластинки. Да, еще голубая стрела в небе. Коты, которые умеют говорить. Навязчивый стук не прекращался. Сергей вышел за забор, притворил калитку. Ключей у него не было. Неужели дом так и оставить без присмотра? «Да ты не боись, я тут рядом», — раздался откуда-то сбоку дребезжащий голос. Сергей вздрогнул от неожиданности. К нему приближался, опираясь на костыль всем своим грузным телом, пожилой мужчина. Волосы его седые и местами поредевшие были зачесаны назад. Одет он был в клетчатую потертую рубашку с закатанными рукавами и серые брюки на подтяжках. «Митрич, я назвался мужчина. Сосед ихний». «Очень приятно, Сергей». Мужчины обменялись рукопожатием. «А ты чего тут? Погостить или еще что?» — поинтересовался Митрич. «Знакомый какой им?» «Родственник я», — пояснил Сергей. «Дальний. Приехал к Алисе Игоревне в гости на пару недель». «Алиса Игоревна гостей любит», — кивнул Митрич. Достал из кармана папиросу. «Будешь?» «Нет, спасибо, я не курю». «Так и я тоже. А самогон что, пьешь?» «Нет, как-то не приходилось». Митрич присвистнул. «Городской, что ли?» И, получив утвердительный ответ, протянул. «Тогда понятно. Таких видали. Каждую неделю один другого сменяет. Ты говоришь, на 2 недели приехал? Больше одной не выдержишь, попомни мое слово». «Почему же?» — удивился Сергей. «Хозяйка очень радушно принимает, пирожками угощает», — и мысленно добавил. «Чай снотворное добавляет, в бане жарить может». «Это она поначалу, всех так, умасливает, стало быть. А уж потом...» Сергею стало любопытно. «О чем вы? Или я чего-то не знаю?» Митрич, тем временем сощурившись, смотрел на него. «Может, ты не знаешь. Родственник, говоришь, дальний. Они так все представляются». «Кто все?» — Сергей почувствовал, как по телу пробежал холодок. «Все, кто до тебя был, известное дело. Родственников дальних у Алисы Игоревны много, и каждый норовит в гости заехать. Я уже со счета давно сбился. Ты из каких будешь?» «Что значит, из каких?» «Ну, я имею в виду, какого происхождения. Были у нее и столичные, и заграничные. Один хрен всех выпроводила. Женщина она с норовом, да еще каким». Митрич в подтверждение своих слов сжал руку в кулак. «Вот у нее какой крутой характер. Не прошибешь. Да где и не надо. Я так погостить. Что же это за женщина такая, размышлял Сергей. Может, и впрямь следует ее бояться? Но что-то ему подсказывает, что это было бы слишком просто. Нет, тут дело в другом. Стоит разобраться. А Митрич продолжал. Алиса-то она, Игоревна, красавица. Представляю, какая в молодости была. Я б с ней век свой скоротал. Да разве она позволит? А вы спрашивали? Поинтересовался Сергей, чтобы хоть как-то увести разговор в сторону от не самой приятной, как оказалось, темы. «Нет», — Митрич махнул рукой, — «что ты? К ней подступиться страшно. Огреет еще своей метлой и останется от меня мокрое место». «Какой метлой? Это что-то новенькое. Почему именно метлой? Я у нее метлы не видел». «Хе-хе», — усмехнулся Митрич. И в тот же миг поднял голову вверх. «Гляди!» — Сергей безропотно повиновался. «Вон они, полетели!» И снова голубая стрела, разрезая облака, мчалась по своей траектории. «Я думал, только ночью такое увидеть можно», — заметил Сергей. Митрич многозначительно промолчал. Позже предложил ему заглянуть в магазин, а то ополаскиватель для горла закончился. Сергей догадался, что Митрич имел в виду, и только спросил, какой марки ему принести ополаскиватель. «Да неси, что будет. Я неприхотливый. А за хату не беспокойся. Какой же дурак сюда сунется?» И он расхохотался громко, отчего Сергею уже в третий раз стало нехорошо. Сунув в карман брюк кошелек, он направился к своему автомобилю, твердо намереваясь ехать в город на нем. И уже садясь за руль, совершенно неожиданно для себя, обнаружил, что бензобак пуст. «Как же так? Я заправлялся основательно». Открыл капот, заглянул. Так и есть. Бензина не было совсем. Слили черти. «Прекрасно. Не хватало еще, чтобы меня здесь обокрали. Придется идти пешком. До города недалеко, всего пару километров. Вот он, весь как на ладони виден. И смотрится-то как. Речка да холмы. Красота! Только пешком Сергей ходить отвык. Ну ничего, потренируется. Здесь и не такому можно научиться». Пожав Митричу руку на прощание, Сергей зашагал по дороге. А сосед смотрел ему вслед с тоской и надеждой одновременно. «Может, и выйдет из него какой толк», — подумал. «Не зря ж Игоревна старается». Достал из-за пазухи пульт управления, нажал кнопку. В тот же миг стрела в небе исчезла, словно не было никогда. «Зачем только все эти штучки придумывает? Людей зря пугает. Они от нее потом отворачиваются». Махнул рукой. «Она тут главная, ей виднее». И заковылял прочь.